Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shastra Nama. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 10, текст 49. Сава аям брама махат вимрия. Сава аям брама махат вимрия. Кайвалья нирвана суханубхути. Кайвалья нирвана суханубхути. Прия сухридва калау матулиям. Прия сухридва калау матулиям. Атмарханьо видхи крит гурушчам. Атмарханьо видхи крит гурушчам. Перевод стиха. Духовное сияние. Брахман – это сам Кришна, ибо оно исходит от него. Кришна – источник духовного блаженства, которого ищут великие святые. И он же – верховная личность, ваш самый близкий друг и неизменный благожелатель. Кроме того, он ваш родственник, сын, сын дяди по матери. Каждому из вас он дороже жизни. Кришна – высший объект поклонения. Но с вами он ведет себя как слуга, а порой становится вашим духовным учителем. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданта Свами Прабхупады. Испокон веков у людей существуют разные представления об абсолютной истине. Одни полагают, что абсолютная истина безлична, другие же считают ее личностью. Согласно Бхагавад-гите, абсолютная истина – это верховная личность. Сам Господь Кришна, который и является верховной личностью, говорит в Бхагавад-гите «Брахманухи пратиштхан имматта паратарам наньят». «Безличный брахман – это мое чистое проявление. Нет истины превыше меня». И тот же самый Кришна – верховная личность Бога. Выступает в роли ближайшего друга и родственника пандавов, а в некоторых случаях даже становится их слугой, например, когда он отправился к Дритараштре и Дурьятхане, чтобы передать им послание пандавов. Кроме того, каждая, желая добра пандавам, Кришна стал гуру, духовным учителем Арджуны. Арджуна принял Кришну как своего духовного учителя. Шишасте хам шадхимам твам парапанам. И Кришне иногда приходилось ругать его. В частности, Господь сказал: «Ашочен анвашочем ствам праджавагдам ча башасе». Ведя ученые речи, ты скорбишь о том, что недостойно скорби. А перед этим он сказал: «Кутаствам кашамалам идам кашвама самупатхитам». «Откуда в тебе это скверно, дорогой Арджуна?» Таковы были отношения пандавов с Кришной. Любой чистый преданный в беде или в радости всегда остается верным Кришне. Кришна – смысл его существования. Так утверждает великий духовный наставник Шри Нарада Муни. Омагьянти мирандасья генанджана шилакая чакшурун меритам яната исмай шри гурове намаха шри чайтанья манобиштам сапитам яна бутале свайам рупата дамахьям дадати свападантикам. Читал Патарубьяща, Крипасхи, Бхагавача, Патитанам, Павани, Бьо, Вайшнаве, Бьо, Намо, Намаха, Джая, Шри, Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитьянанда, Чья, Двайта, Гададхара, Шри, Ваша, Бигура, Бхакта, Бринда, Хари, Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рама, Хари, Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Намо Вишну Бадхе Кришна Приштая Патарайши Мати Ниранджина Свами Кинамне Аманта Прешна Прападаси Душтайши Накиртана Прадитарха Мадам Махана Мо Вишну Приштая Патарайши Мати Бхакти Ранда Свами Кинамне Намасте Сарасвати Дев Гуру Вани Прачаре Намер Вишеша Шунья Вады Пасчатья Дештарне. Итак, я хотел бы сегодня поговорить о тех проявлениях, которые описывает Нарада или объясняет Нарада. И вчера я слушал лекцию Прабху, где он рассказывал, что такое любить, что любить значит отдавать. Я бы хотел продолжить эту тему, что такое преданный, что значит любить, что значит отдавать. И здесь говорится, что Кришна, он отдает себя, целиком отдает себя. И Кришна говорит: от меня исходит знание, память, забвение. Я даю человеку то, я даю, чтобы человек не получил, все он получает от меня. Это одна часть любви. И нам она достаточно известна всем. Каждый знает, что любить значит жертвовать, отдавать. Это достаточно литературное понимание, понятие любви. Это классическое понятие любви. Это шекспировское понятие любви. И люди знают об этом, не только преданные. Карми даже знает об этом, что любить значит отдавать. Но шастра описывает совершенно другую сторону любви, о которой не знает никто. Карми не знают о ней. Они знают только религиозные люди. Любить – это значит еще брать. И как вы думаете, что брать? Реакции. Вот в чем проблема. И Прабхупада говорит: Иисус Христос, Он не только дал, Он пришел и давал, но Его подвиг был не в том, что Он дал, а в том, что Он сделал, что Он взял на Себя. Итак, Титикшам Вакаруникам Садху описывается, что давать Бога — это, в общем-то, даже весело. И мы видим, проповедники, куча проповедников разъезжают по всему миру и дают. Давать – это хорошо, это любовь, несомненно. Давать денег, давать заботу. Но как вы думаете, что самое неприятное в любви? А? Брать что? Пожертвование? Реакции. Брать реакции. Это самая неприятная сторона любви. Давать очень приятно. Тут вспоминали Карну, как Карна давал и прям весь тащился от этого. Он наслаждался тем, что он давал. Можно наслаждаться тем, что вы даете. Потому что давать — это очень приятно. И когда человек достигает гуны благости, когда он дает, он испытывает счастье. Давая, он испытывает счастье. Но как вы думаете, брать реакции можно испытать счастье? А? Вы так думаете? Давайте попробуйте. Кому сейчас глаза выколоть, и вы будете испытывать счастье? Нос отрезать, пальцы отрубить. А? Кто будет испытывать счастье? На кресте, приколоченный и проткнутый, оплеванный, забитый, униженный, обгаженный всяко-разно. А? Кто испытает такое счастье? Карна? Нет. Прабхупада приводит пример. Иисус Христос, наш гуру. По одной причине. По какой? Что он дал Бога, что ли, всем? Прабхупада об этом не пишет. Он прямо всем Бога раздавал, поэтому его роль прямо такая. Ой, да и без него Бога раздавала вот так народу. В чем же его было положение? Почему он наш гуру? Что же гуру берет на себя? А? Реакции. Самое неприятное берет на себя человек, когда он любит. Он берет на себя реакции. Много авторитетов, очень много. Но кто из них принимает реакции? Ни один. Каждый живет своей жизнью и дает. Дает лекции, дает знания, дает семинары. что угодно, берет пожертвования. Но кто берет реакции? Что значит взять реакции? Это и значит любить. Это и значит любить. И мы знаем одну сторону любви, но истинная сторона любви – это принять на себя реакции. И поэтому в читании Чаритамриты описывается истинная сторона любви, когда один из преданных говорит: «Пусть я получу все реакции и уйду в ад, а люди все пусть наслаждаются, наслаждаются знанием Кришны, а я приму их все реакции и уйду в ад». Как вы думаете, это любовь? А кто-то просто хотел раздавать манго всем. Как вы думаете, какая сторона любви более круче? А? Раздавать всем манго? А? В шастрах описывается, как молодой, еще совсем молодой Мадхва-ачарья получил мантру от гуру. И гуру ему сказал: если ты кому-то ее дашь, ты пойдешь в ад. Удивительное положение. Если ты кому-то дашь, пойдешь в ад. Если мы вот с вами кому-то что-то даем, куда мы идем? В духовный мир. Все идут в духовный мир, все хотят в духовный мир. А вы представляете, если бы вам сказали: хоть кому-нибудь вы дадите сознание Кришны, вы за это пойдете в ад. Вы лишитесь всего в жизни сразу. Вас оплюют сразу, опустят. И вы еще в конце жизни отправитесь на долгие-долгие годы в ад. Если хоть кому-нибудь вот расскажете о Кришне. А? Представляете, какая сторона любви удивительная есть? Совсем не такая, о которой где-то пишут или говорят. В книжках, в литературе. Карна там давал всем что-то. Странный карна, всем что-то раздал. И здесь тут все дают, а реакции хоть принимают? Нет! Можно наслаждаться, давая, но беря реакции, вы не можете наслаждаться. Это тапасия. Принимать чужие реакции – это тапасия. Это тапасия любви. Мы-то думаем, что давать – это тапасия любви. Да что вы! Хоть кто-нибудь из вас когда-нибудь что-нибудь давал, как приятно давать на самом деле ложнику, а? И даже больше, круто так дашь, и думаешь: я такой классный, а? Скажи, этим так можно наслаждаться, давать. А вот за это руки тебе, если отрубят, и ты знаешь это, уже давать как-то и особо и неохота. Потому что давая, не оскудеет рука, давая, человек уходит в рай, давая, человек поднимается на высшие планеты, давая, человек продвигается в сознании Кришны, давая, человек становится знаменитым. И посмотрите, сколько здесь, даже в нашем обществе, всех, кто хочет давать, но никто не хочет брать. Что не хочет брать? Проблемы других. Все хотят быть хорошими, давать. Поэтому есть скрытая сторона любви, той любви, о которой пишут только шастры. Скрытая сторона любви – это брать на себя реакцию. Даже, может быть, вы ничего не дали. Ничего не дали. Не дали сознание Кришны, не дали денег, ничего. Просто когда пришли реакции у кого-то, вы можете просто их взять. Нарада Муни говорит одному охотнику, который убивал животных. Он говорит: давай так с тобой. Есть, он сказал: меня так любят, я люблю. Это я все делаю для любимых. Они меня любят, я их тоже люблю. Он сказал: да, это такая у вас любовь? Хорошо, если вы так друг друга любите, пусть они возьмут реакции. Нарада сказал совершенно о другой стороне любви. Нарада сразу сказал, что такое любовь. Итак, мы даже не поняли, что такое любовь на самом деле. Мы можем тут болтать о любви, о сострадании, о чем угодно. Сострадать – это давать. Нет, сострадать – это брать. Это брать реакции. Любить – это также брать реакции. Потому что давать могут многие. И мой гуру Махарадж говорит, Шрила Прабхупада, он брал на себя реакции. Потому что давать могли многие. Но брать реакции никто не хотел. И охотник прибежал домой и сказал, я вас люблю, вы меня любите, я вам даю, вы мне даете. Там этот странный человек говорит о какой-то странной другой стороне любви. Но мы же любим друг друга. И он сказал, возьмите хотя бы часть моих реакций. И чем закончилась эта любовь? А? Кто знает историю? Хоть один взял? Странная любовь. Очень странная любовь. И мы очень много говорим о любви. Любовь – это не просто давать. Потому что давать даже очень весело. Давать вообще, думаешь, я крутой, я дал. Я переступил через свою жадность. Теперь я стал лучше, ближе к Богу. А вот взять реакции. Шрила Прабхупада сказал, я видел своих братьев в Боге, которые распространяются знания Кришны. Но они ни за кого не отвечают. Что значит за кого-то отвечать? Это значит ответить за его ошибки. Не чтоб он ответил, а вы ответите за его ошибки. Потому что вы его что? Любите и ему сострадаете. Лично вы ответите за ошибки этих людей. И вы скажете, не надо, их не трогайте. Пусть я получу все. Они здесь ни при чем, во всем виноват я. О такой стороне любви и о такой стороне сострадания многие даже не знают. И я, видя, как себя ведут старшие преданные, великие проповедники, те, кто претендуют здесь на какие-то кренделя, говорят о любви, о проповеди. Вы не поняли, о чем пишет Прабхупада в первой книжке «Наука самоосознания». Прабхупада говорит о совершенно другой стороне любви. Тогда за то, что давали сознание Кришны, что получали? Продвижение? А что? Сразу. Если вы такой сострадательный, почему ж вы не берете ничьи реакции и ни за кого не отвечаете? В Библии говорится, сын за отца не в ответе. Даже там говорится, что сын за отца не в ответе. И отец за сына не в ответе, да? Почему? Потому что никто не хочет отвечать за проблемы другого. Пусть он отвечает. Прабхупада говорит, если вы совершили убийство, вы не можете сказать, повесьте моего отца. Прабхупада специально раскрывает этот вопрос. Очень важный вопрос, что реакции другого человека на себя принимать никто не хочет. И поэтому в читании Чаритамриты описываются удивительные личности. И я вспоминал Мадхвачарья, когда он забежал на крышу и стал кричать мантру. Запрещенную. Гуру ему сказал, если хоть кому-то дашь, навечно в ад уйдешь. Навечно уйдешь в ад. Не просто тебе здесь будет плохо, тебе тут приколотят или что-то. Навечно в ад уйдешь. Итак, есть две стороны. Внешняя, которая всех привлекает, и истинная. Смотрите, внешняя, которая всех привлекает, и истинная сторона любви. И мой гуру Махарадж говорит, Прабхупада должен был пойти в ад. То, что он делал, и то, что он разрешал нам, он должен был пойти в ад. Удивительная сторона сострадания Прабхупады. Все говорят, Прабхупада дал то, Прабхупада дал все. И лишь единицы говорят о том, что Прабхупада брал на себя. Инфаркты, сердечные приступы, болезни желудка, того, сего, куча всего. И никто этого не хочет брать. Никто. Не хотят отвечать. Зачем это нужно? Мне еще нужно проповедовать, мне еще нужно давать Кришну, мне еще нужно то сделать, все. Так люди не знают, в чем особое положение любви и в чем особое положение милости. В чем особое положение милости? И Кришна, он говорит, я принимаю реакции на себя. Если мои преданные что-то делают, Кришна говорит совершенно о другой стороне любви. Он говорит, я даю, я то даю, то все даю, защищаю. Но Кришна говорит, я беру реакции на себя. Я принимаю на себя. Любой позор, мой преданный что-то сделает, а я приму этот позор. Пусть позорит меня. Он что-то не так сделает, а все, я приму всю боль на себя. Харидас Тхакура бить начали на 22 базарных площадях, и вдруг в какой-то момент он перестал чувствовать боль. И он даже удивился и подумал, какова сила святого имени. О, вот это да! Защищает броня Намакавача. Броня святого имени. И потом он так рассказывал это Господу Чайтанье. Он говорит, надо же, меня пороли, били, а я вообще ничего не чувствую. Вот это святое имя. Господь Чайтанье так на него смотрел и сказал, да. А мне что-то было не очень приятно. Он сказал, в смысле? В тот момент я тебя закрывал своей спиной. И он показал ему свою спину. И она была вся иссечена. Итак, мы знаем только об одной стороне, и все визжим о ней в восторге, с визгом. Это такая почетная любовь. Так почетно любить. О, как он любит, он столько дал. О, как этот любит, столько дал, такой смиренный, такой скромный, такой тактичный. Он никогда не берет реакции на себя. Никогда. И люди, они никогда не видят этой стороны. Никогда не видят этой стороны. Кто за них отвечает? И не так, что просто ответственны. А кто принимает реакции? Бхактичитанья Махарадж на одном из семинаров как раз ему задают вопросы по реакциям. Ему говорят, правда ли, что президент храма 1/6 реакций всех получает, плохих, негативных? Бхактичитанья Махарадж говорит, это плохой президент. Хороший президент 100% реакций получает. И он говорит, если бы кто-то знал эту сторону, никто бы президентом не хотел быть. Шрила Прабхупада говорит, пуджари, они там поклоняются, то есть все, 5-10. Прабхупада говорит, если бы они знали, что с ними может произойти, они бы никогда в алтарь не зашли. Просто они знают только какую? Внешнюю сторону. Внешнюю сторону. Потому что они не хотят принимать реакции. Они уже в этом умонастроении заходят. Настроение какое? Наслаждающихся. Настроение наслаждающегося. Это самое страшное настроение. Итак, в шастрах описывается, Что значит принимать реакции? Кришна говорит Арджуне: я принимаю реакции. Это истинная сторона любви. Это не просто я жертвую собой ради тебя. Нет. Я отвечаю за все твои ошибки. И не просто так отвечаю. Я вот решил ответить. Тот там что-то наделал. Кто ответит? Ну, я отвечу. Ну, он был неправ, ну, конечно, его пожалеете. Нет. Чем же он отвечает? Он отвечает своей жизнью. Одному ачарье сказали: если ты будешь распространять это знание, то сам ты будешь терять духовную силу все больше и больше, больше и больше, больше и больше. И станешь жертвой вожделения. Как вы думаете, что он сказал? Я готов. Я готов, он сказал, стать жертвой вожделения. Но я успею хоть двум, хоть трем, хоть одному, но дать это. Ему сказали: а ты сам-то вообще тогда все. Он продвинется, а ты нет, все уже. Он сказал: ну и что? Итак, люди знают о многом. Они все из себя изображают проповедников, они ругаются, там что-то, там кому-то что-то говорят. Но принимать реакции они не хотят. Они хотят быть чистенькими всегда, святыми. Они в гуне благости. Они вот-вот, они готовят, знаете, как в армии на дембель. У них все начищено, пуговицы надраены, у них белые воротнички, все у них хорошо, они готовятся. Они готовятся уже. Вы что, не мешаете им? Не мешаете им готовиться, продвигаться? Такую сторону любви, истинную сторону любви, никто не принимает. И поэтому Прабхупада говорит: редко встречается такая великая душа. Сумахатма, содурлабха. Редкие такие души. И они остаются редкими. А в Кали-югу говорится, вайшнавы редки. И Бхактивинода Тхакур говорит: кто такой вайшнав? Бхактивинода Тхакур объясняет сразу: это тот, кто принимает неудобства на себя ради удобства других. Бхактивинода Тхакур формулирует эту сторону любви, истинную сторону любви. Он говорит: он принимает неудобства на себя ради удобства других. Это единственное положение вайшнава, которое он говорит. Вот это и есть вайшнав. Потому что он готов принять на себя все это дерьмо, чтобы людям было просто легче. Это и есть вайшнав. А мы здесь будем говорить о карне, о любви, о раздаче апельсинов, манго, чего угодно. Я помню один бхакта, Димка Дорофеенко, сказал такую вещь: я-то вообще бесполезный. Но если вот что-то такое бы произошло, я бы, по крайней мере, мог сесть за них в зону. А вот кто из вас сесть может за другого? А? Аджасви Прабу, можешь сесть в тюрьму? Лет на 10, вообще за другого человека. Как дух может такую сторону любви принять? А, в тюрьму. Представляете? Ну, хотя бы пусть вас и забьют за другого. Вы скажете, это не он, это я. И вас за это будут бить 2 часа. 2 часа будут бить больно, сильно, страшно. Всего 2 часа. Всего 2. Ладно, тюрьма, понятно, это очень долго. Очень долго бьются, каждый день дерутся, каждый день там вся эта грязь. Ну, давай тебя побьем за кого-нибудь, но сильно, по-настоящему. И ты будешь доволен, что ты вайшнав. Ты не будешь роптать ничего, а подумаешь, вайшнав – это тот, кто принимает. Видите, какая есть сторона неприятная? Я же всегда все оскверню, вы же знаете меня. Всегда залезу туда, куда другие не лазят. Таков мой ум. Увы. Такова природа моя. Природа муки. Вы-то все парите. Вы же раздаете людям книги. За детей принимаете что-то, за своих. Представляете? За других. И Прабхупада говорит, Христос вообще за незнакомых людей, которых знать не знал. Которых знать не знал даже. И он принял все реакции на себя их. И его так опустили. Унижали, били, превратили в вора, в бандита. Святого превратили в бандита. Почему? Потому что он принял реакции. И стал подонком, ублюдком, что он обманщик, что он такой, сякой. И в итоге его приколотили. Удивительная сторона любви. Все говорят, возлюби ближнего. А как вы думаете, что такое возлюби? Ближнего. Никто никогда не задумывался, что это значит реакции возьми. Все же хотели обниматься и целоваться. Возлюби, это значит как бы камасутра. Возлюби ближнего, возлюби дальнего, возлюби врага даже своего. Прям целая камасутра. А вы представляете, что такое проблемы брать других? И поэтому каждый раз мы видим, что какие-то люди, они командуют нами, начальники бегают туда-сюда, направо, налево, беги туда-сюда. Но они не возьмут на себя ваши проблемы. В этом парадокс такой любви. Они не берут проблемы. Они управляют, но они не берут реакции. Итак, в завершении хочу вам сказать, что есть высшая сторона любви. Это брать реакцию. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы? А есть очень много способов. твою еду будут есть, ты уже реакции получишь. Если ты особенно сознательно ее дашь. Если ты позволишь человеку сделать то, чего ни в коем случае нельзя сделать. Но ты ему позволишь, потому что ты знаешь, что тогда ты примешь реакцию, но зато человек продвинется. И ты знаешь точно, что этого нельзя делать. Но если человек вообще как-то останется, тогда он не продвинется. Но если ты разрешаешь, значит, ты точно знаешь, что ты примешь реакции. И ты перед выбором. Дать человеку это сделать, продвинуть человека и самому проблемы получить. Или, ну пусть он там, фиг с ним, пусть он... Очень много есть вариантов. Очень много. Их сотни тысяч. Сотни тысяч. Когда кто-то что-то разрешает, кто-то что-то делает. Мы-то привыкли как? Ой, реакции! Ой, ты тут не трогай, будет реакция. А человек делает сознательно это. Прекрасно осознавая, что он получит реакции. Чтобы просто кого-то что? Спасти, да, вытащить. Он идет на эту жертву своей собственной духовной жизнью. Своей не только духовной жизнью, своим здоровьем, там всем. Он сознательно идет на это, чтобы кого-то вытащить. Реакции берутся только сознательно. Неосознанные реакции – это реакции дурака. Поэтому вайшнав, он такой, неосознанных-то куча всяких реакций мы набираем. Нет, вайшнав – это тот, кто осознанно принимает реакции. Для того, чтобы человека осознанно это делает. Вот это и есть вайшнав. А не так, что он там с дуру что-то надел, потом реакции начались, и он прямо думает, я сожалею о том, что я сделал. Что ж ты, свинья, свои реакции на меня свалил? Нет, он знает, и он не упрекает никого за эти реакции. Он говорит, да, ну вам-то, по крайней мере, лучше стало. Все говорят, да, нам хорошо. А лучше стало, он наслаждаться хочет теперь. Конечно, страдал, а теперь наслаждаться хочет. Ему лучше стало. Вайшнав все равно доволен, потому что человек получает убеждение, что ему стало лучше именно от этого процесса. Он, по крайней мере, уже точно знает, что это от этого процесса стало лучше. Даже если у него вожделение появилось, опять потому что он перестал страдать, как битое стекло ему кто-то вытряхнул, и мороженое теперь можно есть. Таких людей, я еще раз тебе говорю, их единицы. Это, Прабхупада говорил, это особое предназначение. Их единицы. Сумахатма судурлабха. Их единицы вообще. То есть, потому что такой даже вид действия, это особый вид действия, его Кришна его контролирует. Но Кришна говорит, пожалуйста, ты можешь это сделать, можешь нет. Так не надо думать, что он берет реакции, а Кришна ему говорит, да, ты бери реакцию, а потом что, я тебя спасу. Нет, нет. Вот в чем вся загвоздка-то. Что Кришна ему говорит, не надо, не бери реакции. Я тебя не буду спасать. И он на самом деле это говорит. Не буду я тебя спасать, если так будешь себя вести. Человек сам выбирает это и делает. Поэтому говорит, что это редкое положение. Редкий такой вайшнав. И вайшнавы они таковы. Бхактивинода Такур именно так определяет вайшнава. Вайшнав там и смирение, и там травы, и там терпеливее дерево, и там Но Бхактивинода Тхакур говорит, вайшнав – это тот, кто принимает неудобства других на себя ради их удобства. То есть он не просто что-то дает, он берет, чтобы было кому-то легче на себя. Игорь. Вопрос такой, а с какого уровня вообще, скажем, можно позволять что-то у кого-то брать? С того уровня, когда человек знает, что он делает. Это только осознанно делается. Неосознанно, это просто глупость. Человек же сам не знает, что он что берет там. Потом он скажет, я не хотел обратно там, или что. Я не знал. Нет, человек осознанно делает это. Я имею в виду, что это может быть даже личность, которая вот два дня в Это дурак, значит. Я почему говорю? Но я еще раз говорю, это только личность квалифицированная, осознанная, которая знает, что она делает. Это дурак. Таких-то дураков у нас вон через одного. Или даже, может быть, через двух. Это осознанное дело, Сергей. Когда вы изучили, уже знаете, что за это будет реакция, за это, тогда вы идете на это. Это определенное, Прабхупада говорит, что это клеша определенный, то есть это состояние вашего сердца. Ну, суть даже может быть не в том, что оно чистое или грязное, это состояние сердца. Оно как бы естественно для человека, как для матери. Вот мы не говорим же у матери, чистое сердце или грязное. Она просто, блин, кидается там за ребенка хоть, лишь бы его вытащить, да, там, за ребенка готова там что-то сделать. И мы же не думаем, что у матери там чистое сердце. Это состояние ее сердца по отношению к ребенку. Поэтому это состояние сердца по отношению к другому человеку. И мать же делает это осознанно, она же не с дуру это делает, потом жалеет. Ой, нафиг я за своего сына там это сделала, ой, ее. Она не жалеет, она делает это осознанно. Она осознает, что она будет страдать. Только такой осознанный поступок является проявлением этой любви. А неосознанный поступок – это не агьята, сукрити, ничего. Это глупость. Да, человек просто не знал о том, что будут реакции такие. Вот и все. Просто не знал. А если бы знал, никогда бы это не сделал для вас. Никогда бы не сделал. Понимаете, да, в чем разница? Иногда мы видим, что люди идут на какие-то, я, допустим, иногда смотрю и вижу факт, что за это будут реакции, он что делает? Он просто не знает. Итак, он не знает и поэтому туда лезет. Но если ему сказать, он же раз, ой, фу, спасибо, ой, елки, что теперь, как можно очиститься? А? Это совершенно другое положение. Это когда вы осознанно идете на что-то. Как вот один человек здесь, у него были долги, и его хотели, короче, и я ему предложил, давай я за тебя выступлю там. Это состояние сердца, это даже не состояние ума. Потому что вы заботитесь просто, он для вас как дитё. Это пример такой просто. Скажите, пожалуйста, вот сердце что размягчает? Что размягчает сердце? Киртан. Харинама Санкиртана Яги. И размягчает сердце молитва. Некоторые люди, они, есть такое понятие молитвенное состояние. Есть молитва, вот когда молишься, а есть такой, история есть такая. Один человек говорит, когда надо молиться, возникает тысяча проблем, ну, дел каких-то мирских. И я начинаю их делать. И думаю, елки, не помолился, ничего не... Потом опять время уступает, когда нужно совершить все для Бога. И он только начинает их делать, что-то опять на него обрушивается. И он вообще уже, ну, то есть он, ему вообще не удается помолиться, не удается, вот, ну, как бы, садхана, ну, все вот что-то, там, все стандарты какие-то не удаются, потому что все время на него что-то наваливается. И он пришел к гуру и говорит, я не могу исполнять ваши указания. Он сказал, что? Он говорит, ну, вот, и объясняет эту ситуацию. И он говорит, и что же ты в итоге делаешь? Он говорит, ну а что я? Вздохну. И он говорит, твой вздох стоит всех молитв. Вот что такое молитвенное состояние. Да, под руководством GBC. Ну, вопрос она спросила. Брать реакции можно только под руководством? Да, опытного преданного. Никто не может дать вам такое указание, брать реакции. Никто, ни одно живое существо, ни Бог, никто вам не может сказать. Давай, бери реакции. Никто. Никто не может сказать. Мать старается ребенку чем-то помочь. А мать под руководством это помогает ребенку? А? Нет, серьезно. Под руководством партии, может быть, она это делает. Штаны на него надевает, сандали. А? Я же говорю, это состояние. Это естественное состояние для определенной категории живых существ. Бхактивинод Тхакур их определяет вайшнавами. Его спросили, кто такой вайшнав? Он сказал, вайшнав – это тот, кто принимает чужие неудобства на себя ради их удобства. Вот, ну, не дать, не взять. Вот кто ему это говорит делать? Ну, кто ему говорит? Бог может ему говорить. Ну-ка, давай, бери. А потом я тебя избавлю от всех страданий. Сарват харман парит яджа. Он просто это делает. И он не думает, что Бог меня потом освободит или избавит. Он просто это делает, потому что он таков, он заботится. Это и есть проявление любви. Он любит так. Он так просто любит. Мы сейчас же говорили о любви. Он просто любит. Можно любить под руководством, да? По указаниям, по стандартам. Да? Ну, а любовь, она разбивает все руководство, все стандарты, все правила, ограничения, справедливость, честность какую-то. Ничего нету. Когда человек любит, он просто этим импульсом движим, и все это состояние. Как Прабхупада говорит, «Сон в лунную ночь» у Шекспира, там говорится, что поэт влюбленный и лунатик, они просто сумасшедшие. Вот и все. Они просто сумасшедшие. Ты не захочешь их взять. Это сахаджи, когда мы подражаем что мы хотим взять реакции. Никто не хочет брать реакции. Чтобы взять реакции, надо любить. А просто показать, что я такой крутой, вот я тоже возьму реакции. Вася, смотри, я тоже беру реакции. Нет, это не работает. Для этого нужна любовь. Ваше сердце должно любить. И тогда это работает. Это особое условие получения реакции. Любовь. Да, да. Это как та энергия, по которой это и проходит все. Если у вас нет этой энергии, ну как это сделаешь? Так только глупости всякие. Это прерогатива любви. Это природа любви. Иначе это просто цирк, бравада, показушничество. Реакции даже может получить. Орленок. Вот так. Смотрите. Может, человек сострадание? Да, две стороны любви есть. Любовь как сострадание и любовь как любовь. Ну, сострадание – это все равно часть любви. Это как бы стадии любовные есть. В любви есть всегда стадии. Любовь – это не просто сразу, вот, любовь. Нет, там есть предшествующие. То есть, как это вот такая… если так вот по-детски говорить, да, такая… Ну, такая, знаешь, любовька. Любовище. Любовище. Любовь. Знаешь, да? То есть какие-то. Сюда. То есть и то вроде такое, но оно еще и не совсем любовь, но вроде бы уже и что-то там такое. Шрила Прабхупада Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай, спасибо большое. Шиши Нитай Гауранга Киджай, Гуру Прамананда Харибхова.